Глава 20. Как можно отвлечься от грустных мыслей, особенно если их много? Правильно, думать о хорошем, при этом наслаждаясь жизнью. Вот и я набрала огромную ванну воды, добавила различных солей и масел и засела в этой прелести на час. Наушники в уши, и вот я уже наслаждаюсь приятной музыкой и стараюсь думать о хорошем. Сергея, я думаю, увижу не скоро, потому почему бы и не помечтать о красивом мужчине для себя. Пусть он будет высок, с шикарным телом, я буду наслаждаться зрелищем, проводя пальчиками по накачанным мышцам, а они будут дрожать под моей ладошкой. Мужчина должен быть старше меня и опытней, пусть дарит мне нежность. У него должен быть властный характер, но не с перегибом. Он должен знать, когда остановиться. И да, целоваться он должен так, чтобы голова кружилась, и все мысли тотчас вылетали из головы. Тогда я зароюсь в его черную шевелюру и обниму сильную шею. Мои губы накроют настойчивые губы и подарят неимоверное наслаждение. Я загляну в его глаза и услышу обволакивающий голос. «Ты будешь моей, малышка!» И как наяву, слышу голос Сергея. «Черт, да как так? Почему я представляю именно его?» Простонала, погружаясь в воду с головой. «А ведь и правда все точно про него. И как меня угораздило так к нему привязаться за столь короткое время? Он точно демон!» Лениво выбравшись из воды и обмотавшись пушистым белым полотенцем, пошла в комнату, где улеглась на мягкую постель и тут же провалилась в сон. Видно, для моего сознания слишком много переживаний на сегодня. Не знаю, сколько я проспала, но проснулась, когда за окном уже было темно. Чудесно! И что сейчас делать? Похоже, на дворе уже глубокая ночь, а я выспалась. Поднялась с кровати и откинула влажное полотенце. Одежды у меня нет, кроме той, в которой я пришла. Может, сходить к отцу и попросить что-то из его шкафа? Или лучше найти Мари и спросить у нее? Хотя ее одежда тоже мне не подойдет, сразу утону. Встав с кровати, пошла в ванную на поиски одежды. Она нашлась там, где я ее и оставила. А также я нашла большой белый махровый халат. Почему бы и нет? Надела только нижнее белье и, накинув халат, вышла из комнаты. Охраны не было, как в доме Сергея, и я вдохнула полной грудью. Ура, слежки нет, и в спину никто дышать теперь не будет. Довольно улыбнувшись, пошла к лестнице. Надо найти кухню и перекусить. Мой животик был солидарен, так как сразу отозвался диким урчанием. Спускаюсь босиком по лестнице и слышу голоса. Остановилась и прислушалась. Говорили два мужчины на повышенных тонах и, кажется, сильно спорили. Найдя дверь, из-за которой слышны чуть ли не крики, я медленно подбираюсь к ней. Любопытство мое все. «Как ты мог привести ее в этот дом? Она же чужая!» Прокричал Рома. «Точно, это его голос. Она не чужая. Надежда дорога мне, и она останется здесь», — твердо ответил отец. «Так это шум из-за меня? Ох! Когда она успела стать тебе родной? Я на днях ее видел в ресторане с Сергеем, и ему она тоже мило улыбалась». «Ну и что? Главное, сейчас она здесь, а не с ним», — проворчал отец. «Я не понимаю тебя. Как давно ты знаком с этой девицей? Когда мы проходили в конференц-зал, ты ее даже не заметил. Как она оказалась у тебя в кабинете?» Не унимался братик, и я посочувствовала отцу, который обещал молчать про меня. «Она сама нашла мой кабинет и пришла», — спокойно ответил Виктор, и мне дико захотелось увидеть его лицо. Неужели ни один мускул не дрогнул? «И? А дальше? Как за несколько минут она стала тебе такой родной? Что у этой пигалицы есть на тебя? И вот чего ему не имется? Ну да, я здесь, но мы же не видимся. Дом довольно большой, чтобы вообще не встречаться. Хватит, к чему этот допрос? Раз я сказал, что Надежда будет жить в этом доме, значит, так и будет. Я не обязан перед тобой отчитываться. Я же не спрашиваю, где ты ночуешь и с кем. Правильно, папа, так его. А то, что она девушка нашего важного союзника, ты не подумал? Да как вообще так получилось, что она пришла с одним, а ушла с другим? Да, тут проблема, так как я и сама не знала, что так выйдет. Я вообще-то собиралась вернуться в дом Сергея, собрать вещи и потом только приехать к отцу. Перед этим, конечно, попрощавшись с Сергеем, но вышло как вышло. Так он сам ее отдал, не забрал же с собой. Сказал, что она продажная, и ушел. И ты вот так просто забрал объедки? Ты хоть проверил ее? Вдруг аферистка или мошенница? Так вот кто я в глазах Ромы, а мой список растет. Надежда самая чистая и лучшая девушка, и мы закрываем эту тему, — прокричал отец. Да что она такого сделала, что ты так клюнул? Тон ему спросил Рома. Она очень мне дорога. Уже спокойнее и даже нежно ответил Виктор. Бред. Это точно бред. Я пришлю врача, пусть проверит тебя. Она тебе точно чем-то опоила? Ну, хоть не священника позовет, чтобы проводить изгнание демона, и то хорошо. Что за чушь? Заканчивай этот балаган. Балаган? Да я уже и не знаю, что и думать. Стоило появиться этой девице, как ты кладешь на ее счет приличную сумму денег. Я уже готов поверить, что она ведьма и приворожила тебя. А вот это уже смешно. Ведьмой меня называли только за глаза, но не за поступки. Я дал ей деньги, потому что так надо. И вот опять. Знай, я не приму ее. Я знаю, в чем ее тайна. Прокричал брат. И послышались шаги к двери, у которой я продолжала стоять. Убежать у меня, конечно, не получилось, и я столкнулась с Ромой прямо в дверях. «Ты!» — крикнул он, гневно смотря на меня. «Я!» — уверенно ответила, отчего его лицо скривилось еще сильнее. «Ты что, подслушивала?» «Да!» — уверенно ответила. «Если я и так дьявол в юбке в его глазах, так куда хуже?» «Дрянь!» – выплюнул он и прошелся взглядом по мне. «Ну да, халат с огромным вырезом, где виднелось кружевное белье, выглядел заманчиво, но не для него. Отец, а ты не говорил, что у тебя веселье намечается ночное? Приятно отдохнуть!» – сказал, не поворачиваясь к родителю, а прожигая меня гневным взглядом. «О, поверь, мы отлично проведем остатки ночи!» «И тебе желаю развлечься, а то ты слишком напряжен», – парировала, улыбаясь, и поправила декольте халата, делая его еще шире. «Сука!» – шепнул мне и вышел из комнаты. Когда в глубине комнаты хлопнула дверь, я выдохнула. «Ну и зачем ты его дразнишь?» – усмехнулся отец, наливая что-то в стеклянный бокал, при этом весело смотря на меня. «Всегда мечтала позлить брата. Маму жалко было, как и подруг, а парни и так разбегались от моей неудачи. Зато сейчас вон какой экземпляр, злить не хочу. Один ребенок весело, а двое веселее. Интересно, когда он узнает правду?» Довольно хмыкнул отец, садясь на диван. «Думаете, узнает?» Удивленно спрашиваю, входя в комнату. «А то, дай время. Уверен, он уже и команду собрал, чтобы пробить тебя. А где ты, там и Ольга. Ее-то он точно не забыл. Удивлен, как она всего за месяц повлияла на него. Знаешь, а ведь именно после встречи с твоей матерью у него появились цели в жизни. Он стал меня слушать и строить планы на будущее. Ты там, кстати, была в первых пунктах. Неожиданно, но почему? Рома хотел сестру? Даже не верится. Еще как! Его мать не любила его. Можно сказать, я купил его у нее. Времени у меня было немного. Вот и рос он один. А потом появилась Ольга. Она изменила не только его, но и меня. Знаешь, а я ведь к тому моменту давно перестал верить в девушек. Думал, продажные все, но она... Его лицо изменилось, стало мягким, и каждое слово, сказанное в сторону матери, было просто пропитано нежностью и любовью. Но зачем ему сестра? Для любви. У него не было матери, да и отца, по сути. Вот он и искал кого-то. Ею должна была стать ты. Он так ждал тебя. Кстати, твоя мать приезжала в Москву и виделась с Ромой. А вот тут его голос дрогнул. С ним? Не с вами? Догадалась про причину обиды. Именно. И знаешь, я впервые завидовал сыну. Я не знаю, о чем они говорили, не спрашивал. Увидел просто в докладе их фото. Уверены, что они разговаривали? Один раз точно. Тогда Рома закончил школу. А второй раз ее заметили в толпе на вручении дипломов в Америке. Твой брат за границей тогда учился. Ого, а Рома крут. Подхожу к дивану и сажусь рядышком. Беру одну его руку в свою и сжимаю. Я думаю, что она очень хотела с вами повидаться, просто боялась. У меня ее дневник, и там каждая строчка про вас просто пропитана большими чувствами. Но она уехала и запретила видеть тебя. Но я приехала и нашла вас, и это благодаря ей. Не будь вы важны, она бы не написала об этом в дневнике, не искала бы статьи с вами. Давайте дождемся маму, и вы поговорите. Мне очень хотелось, чтобы мама поговорила с этим сильным мужчиной. Она ведь и правда, похоже, любила его. Она не говорила обо мне? Тихо спрашивает, поворачиваясь ко мне. Только когда я спрашивала. И знаете, она не говорила ничего плохого. Она говорила, что мой отец самый лучший в мире, самый смелый, и он любит меня. А на вопрос, почему мы тогда одни, она молчала. Ответ я так ни разу и не услышала. Поведала правду и сжала его ладонь сильнее. Это вселяет надежду. А насчет, почему я не рядом, кажется, я знаю ответ. Поделитесь? Позже, после того, как поговорю с ней. Уверенно сказал он, залпом выпивая бокал. Она ведь вернется к нам. Она справится? Шепчу, вспоминая мамин голос, ее объятия. Мне так их не хватает. И только я загрустила, как теплые руки ложатся на плечи, а меня перетягивают на колени. Она вернется к нам здоровая. Впереди у всех нас много счастливых дней. Заверил он, сжимая меня в отцовских объятиях. Удивительно, как быстро я привыкла к нему. Можно вопрос? Конечно. Почему вы так быстро приняли меня? По сути, мы знакомы всего день. Нет, родная, мы знакомы уже очень давно. И я очень долго ждал этой встречи. Знаешь, сколько раз я мечтал обнять дочь, и сейчас мне не важно, маленькая ты или уже взрослая. Ребенок для родителей остается ребенком всегда. И часто Рома у вас на коленях сидит. Усмехнулась, представляя эту картину. Видно, и Виктор подумал так же, так как весело рассмеялся. Нет, мы только пьем вместе и говорим о мужских делах. Кстати, в этом доме есть комната, приготовленная им специально для тебя. Завтра покажу. А вот это уже интересно. Боюсь, о мужском со мной не поговоришь, только о женском. Я не против. И, кстати, о женском. Завтра поедешь по магазинам? Надо. Одежда моя вся у Сергея осталась. Денег у меня осталось немного, но на пару нарядов хватит. После этих слов на меня так посмотрели. Надя, ты чего? Какой платить сама? Я распоряжусь, и Олег передаст охране карту. Да и к тому же я тебе задолжал 20 подарков к дню рождения. Да вы что? Мама с лихвой с этим справлялась. Мама – это хорошо, но я должен все компенсировать. Решено, найду тебе подарки. Ну, ничего себе. А давайте вы только покупки оплатите. С надеждой спрашиваю, а он слишком довольно качает головой. Кстати, присмотри вещи и Ольге. Пусть здесь будет, что надеть и ей. Ты ведь знаешь размер? Я киваю и думаю, что это отличная идея. На маму я с радостью потрачу денежки. Тогда решено. Завтра, как соберешься, езжай, проветрись. И да, твоя охрана. Сейчас. Встал и быстро вышел из комнаты. Удивленно смотрю вслед. И куда он побежал ночью? Не охранников же из постели доставать. Как оказалось, именно их. Два сонных мужчины, лет 35, появились в комнате вместе с отцом. Одеты они были в домашние штаны и футболки. Лица сонные, но сосредоточенные. Первый – брюнет во всем белом. Я с интересом разглядывала его, пока он с не меньшим интересом рассматривал меня. Когда его глаза опустились ниже моего лица, он даже смутился, удивленно опуская взгляд и понимая, что халат слишком разошелся. Быстренько свожу края и получаю веселую улыбку от второго брюнета. Он был в черных брюках и футболке с волком. Азарные голубые глаза заставляли улыбнуться. Веселая компашка у нас назревает. Итак, Надя, знакомься. Илья и Вадик – твои охранники. Куда ты, туда и они. Возить тебя будут тоже они. Обрадовал меня отец, и я скривилась. Значит, охрана все же будет. Парни, это моя дочь Надя? О том, кем она приходится мне, знать никто не должен, даже Рома. Это понятно. Парни кивнули, но их немой вопрос так и висел в воздухе. Почему? Я сама сообщу ему это, когда буду готова. А пока прошу помолчать. Решила сказать свое слово, и те молча кивнули. Думаю, на сегодня все. Идите. Мужчины ушли, а мы остались. Кстати, я так и не поела. Виктор, вы тоже идите спать, а я схожу и ограблю вашу кухню. Точно, ты же не ела. А знаешь, я пойду с тобой, попью чаю. А ты расскажешь о себе и Ольге. Как она жила, был ли у нее кто-то? И звучало это как-то неуверенно. Ох, мужчины! Нет, у мамы никого не было. Несмотря на то, что она у меня красотка, и желающих было много, она от всех воротила нос, словно ждала кого-то. Сказала и посмотрела на довольное лицо. Понятно. Кстати, Надя, ты чего мне выкаешь? Давай уже на «ты» или по имени, если тяжело звать отцом. Хорошо, я попробую. Просто сложновато вот так сразу привыкнуть. Мне нужно время. А мне нет. Я так долго ждал тебя. Удивительно, что сразу не понял сходства. Ты ведь в мою породу пошла. Гордо заметил он. Я взяла от обоих родителей самое лучшее. Ну да, несчастье матери мне до сих пор вспоминается. Как я только не страдал тогда. Весело сказал он, пропуская меня в кухню. Конечно, воспоминание за воспоминание. Идет. Так и началась наша ночная беседа, которая продлилась до раннего утра. А потом меня ждали веселые приключения и 20 подарков, которые мне задолжал любящий отец. Конец первой части. Читала Екатерина Волкова.